Глава третья. Под невозмутимым взглядом Хроноса. Резкий свет лампочки на потолке заливал больничную палату, и светло-голубой линолеум лоснился жирным блеском, обнажая все царапины и вмятины. Сидя на кровати с непроницаемым лицом, Валериана Дюкуинг пристально смотрела в одну точку. Луиза быстро и внимательно оглядела молодую женщину. Очень стройное тело, треугольное лицо с ярко очерченными скулами, большие глаза цвета ореха, тонкий прямой нос, маленький рот с сочными губами и срезанное на затылке каре черных, как смоль, прямых волос, с длинной челкой, идущей от самой макушки и придающей ей сходство с персонажем манги. «Добрый день, мадам!» Женщина повернула голову и вопросительно посмотрела на Луизу. «Майор Луиза Камон, отдел расследований Тарба». «А я все думала, когда же вы ко мне наведаетесь?» — отозвалась она с ноткой агрессивности в голосе. «Где Бальто? Скажите мне, что с ним все в порядке». «Бальто? Это, наверное, ваш кокер?» «Да. Он у моей коллеги, она о нем заботится, не волнуйтесь». На лице Дюкуинг сразу же появилось выражение облегчения, а тело заметно расслабилось. «Как вы себя чувствуете, мадам?» «Судя по тому, что мне сказали, я смогу выйти из больницы сегодня после обеда. И прошу вас, я хотела бы забрать Бальто как можно скорее». «Хорошо, мы это устроим, не переживайте». Луиза придвинула к себе стоявшее у кровати кресло и села напротив собеседницы. «Итак, прокурор возбудил уголовное дело в связи с покушением на убийство, поэтому нам придется встретиться еще не раз. Что касается вашего выхода отсюда, за вами кто-нибудь приедет?» «Нет, я вызову такси. Мне так проще», — пояснила Дюкуинг, заметив удивление на лице жандарма. «Вы поедете к себе?» — удивилась Луиза. «Вам не хочется провести выходные где-нибудь в другом месте, с близкими?» Увидев замешательство Дюкуинг, она осторожно добавила. «Знаете, в вашем доме нужно сделать уборку, и дополнительная помощь не помешает. Кроме того, вам будет нелегко вернуться туда, где...» «Я знаю», — прервала ее молодая женщина демонстративно решительным тоном. «Но какой смысл откладывать? Наоборот, мне придется смириться с этой реальностью». Она старалась не показывать страх, но от цепкого взгляда Луизы не ускользнуло нервное дрожание ее ног под одеялом. «Вам видней», — согласилась жандарм после короткого молчания. «Вчера вечером я встретилась с юным Антони Лопезом и взяла у него показания. Теперь мне нужны ваши». Дюкуинг прикрыла веки в знак согласия, а ее лицо сразу напряглось при одном воспоминании о нападении. «Я, как обычно, чуть позже 5 вышла из дома погулять с Бальто». «Как обычно?» «Да, я каждый день совершаю прогулку 1,5 часа, делаю большой круг от дома и обратно». «Всегда один и тот же?» «Более или менее, да. Я иду через лес позади дома и выхожу на ту дорогу, которая ведет в гору. Когда я в настроении, и Бальто тоже не против, мы поднимаемся к часовенке на самой вершине горы. В других случаях просто проходим под ней». Пряди короткого каре Луизы все время падали ей на лицо. Она раздраженно откинула их назад и скрепила заколкой. Затем записала услышанное в блокнот, лежавший у нее на коленях. «Я вернулась домой примерно в 18:15 и заметила, что большой горшок с цветами под дверью разбит. Я посмотрела по сторонам, но ничего не увидела. И подумала, что, может быть, его опрокинуло какое-то крупное животное. В общем, я вошла с Бальто в дом, взяла веник, совок, мешок для мусора и вышла, чтобы все убрать. Бальто я специально оставила в доме, чтобы он не топтал землю и не раскидывал ее повсюду. Сев на корточки, я стала собирать куски фаянса, и тут почувствовала сзади какое-то движение. И только успела повернуть голову, лицо молодой женщины напряглось, как на меня набросился человек в капюшоне. Хотя он застал меня врасплох, я инстинктивно кинулась к двери и успела ее распахнуть, но этот человек уже навалился на меня. Дюкуинг замолчала, уставившись в одну точку. «Она еще не отошла от потрясения», — подумала Луиза и осторожно спросила. «А потом?» Я почувствовала жжение в плече и тут же жгучую боль, которая распространилась по всему телу. Судмедэксперт, который меня осматривал, сказал, что это был электрошокер. Думаю, он прав. Я была не в состоянии ни реагировать, ни даже думать. В меня как будто ударила молния. А потом я словно провалилась в темноту. «Вы видели какое-нибудь оружие у напавшего на вас?» «Нет». Я вообще не успела ничего увидеть, к сожалению. Луиза сделала пометки в блокноте и подняла глаза. Скорее всего, падая, я увлекла за собой большую вазу, которая стояла на столике у входа. Я совершенно не помню, откуда взялись эти раны, — уточнила она, приподняв левую руку, слегка опухшую от множества наложенных швов. Но думаю, что в этот момент сильно порезалась об осколки. Возможно, криминалистам удастся это установить. Валериана Дюкуинг поморщилась. «Экстренные службы, конечно, затоптали место преступления?» «Разумеется. Молодой развозчик пиццы, который меня спас, Антони, кажется?» «Да. Я попросила его сфотографировать все, что только можно. Но он это сделал. И, кстати, какое поразительное присутствие духа!» Медэксперт как-то странно улыбнулась. «Человеческий мозг — это что-то невероятное, правда?» — произнесла она задумчиво. «Подозреваю, что такое профессиональное, ультрарациональное поведение у мальчика — это способ избежать эмоционального расстройства». «Да, возможно. В любом случае, у нас есть снимки с места преступления до приезда скорой и местных жандармов». «Это уже что-то». «Продолжим. Вы сказали, что словно провалились в темноту. Можете мне рассказать максимально подробно, что было, когда вы очнулись?» По лицу Дюкуинг скользнула тень. Она на секунду закрыла глаза, сглотнула слюну и сказала бесцветным голосом. «Сначала... А я помню свое ощущение... Странное ощущение, как будто у меня нет тела, и я плаваю в какой-то субстанции, яркого и одновременно нежного цвета, которая окутывает меня, как легкий пух». Она остановилась и перевела взгляд на Луизу. «Полагаете, вам вкололи наркотик?» «Коллега, который меня осматривал, обнаружил большую гематому на бедре. А учитывая мои галлюцинации и те цели, которые преследовал нападавший, я могу это утверждать». Дюкуинг на секунду задумалась, а потом добавила. «А судя по тому, что меня ждало после пробуждения, этому психу было важно, чтобы я не умерла от удушья». «Действительно, все говорит о том, что он собирался вас утопить», — подтвердила Луиза. «Мадам, вы упомянули ваши галлюцинации. Мы не могли бы вернуться к этой теме?» «Да, разумеется. Понемногу я возвращалась в реальность. Это было довольно неприятно и даже пугающе, потому что часть моего мозга уже посылала сигналы тревоги. В общем, я приоткрыла глаза, но чувствовала себя все еще одурманенной. Зрение восстановилось не полностью, а сознание по-прежнему было в тумане. Я не сразу поняла, что вокруг меня поднимается вода, я попыталась встать, но тело меня не слушалось. Тогда я опустила глаза и все поняла». Взгляд женщины потемнел при упоминании об этом, и Луиза отметила про себя, что ее рука нервно заерзала под больничным одеялом. «Я... Знаете, это страшно. Вода поднимается, поднимается, а ваше тело словно залито бетоном. Я никогда не испытывала такого ужаса. Я поняла, что сейчас утону, и закричала. Но вместо крика у меня вырвалось хрипение, которое заглушил шум льющейся воды». Дюкуинг резко повернула голову, впилась взглядом в Луизу и пояснила дрожащим голосом. «Он затолкал мне в рот шарик. Ему было мало меня обездвижить. Этот псих сделал так, чтобы я не могла кричать. «В этом и состоит функция кляпа — не дать жертве поднять тревогу», — подтвердила Луиза, чувствуя, что от нее ускользает какой-то нюанс. «Вы видели, где я живу? Вы правда думаете, что нападавший опасался, как бы кто-нибудь из проходящих мимо не прибежал ко мне на помощь?» Ну, так или иначе, он решил, что эта мера предосторожности будет не лишней. Нет, кляп не был мерой предосторожности. Чтобы это понять, вам нужно оказаться на моем месте. Нападавший хотел отнять у меня все возможности самовыражения, воскликнула женщина в сильнейшем волнении. Крик — это первичный глубинный животный рефлекс. Лишив меня возможности кричать, он запер меня в себе, замуровал живьем в моем теле, как в тюрьме. Луиза опустилась в кресло. Валериана Дюкуинг получила травмирующий опыт, и, вероятно, пережитое мешало ей понять истинные намерения нападавшего. Однако Луиза сделала пометку об этой интерпретации и обратилась к фактам. «Хорошо, вернемся к нападению. Где находился преступник, когда вы лежали в ванне?» «Он стоял рядом, но я не могла его видеть. К тому же ремни не позволяли мне повернуть голову. Я могла только двигать глазами, так что периферийное зрение было ограничено». «Тогда откуда вы знаете, что он стоял рядом с вами?» «Когда вода поднялась до горла, он пробормотал: „Ты сейчас умрешь, Валериана“. Можете себе представить? Этот тип был там, он хотел видеть мою смерть. А главное, он хотел смотреть, как я умираю». «Успокойтесь, мадам, я понимаю вас, но все уже позади», — мягко сказала Луиза. «Что произошло после того, как он вам это сказал?» Сразу после этих слов он прервался, потому что Антони начал меня звать. Я почувствовала его волнение и торопливые движения. Он явно этого не ожидал. Он не знал, что делать. И я сказала себе: «Сейчас он макнет тебя головой в воду и утопит». «Представляю, как тяжело вам это рассказывать, но нужно идти до конца. Дышите глубоко. Вы справитесь?» Дюкуинг фыркнула, нервно кивнула и продолжила. «Когда голос Антони послышался у входа, этот тип сначала выбежал из туалетной комнаты. Он сделал несколько шагов по коридору, а потом, видно, передумал и вернулся. Он стал шарить повсюду, как будто собирая свои вещи. А потом я услышала звук застегиваемой молнии. Он сделал шаг ко мне, и я увидела краем глаза его руку. И тут я подумала, я правда подумала, что он сейчас макнет меня головой в воду», — шепотом повторила женщина. Но в этот момент снова послышался голос Антони, на этот раз из глубины коридора. Он кричал, что вызвал полицию. И тут нападавший решил скрыться. Он выбежал из туалетной комнаты. Прошло несколько секунд. Я услышала, как хлопнула дверь со стороны спальни. Но признаюсь вам, что тогда для меня важнее всего было не соскользнуть на дно ванны. Я пыталась напрячь мышцы, чтобы сохранить прежнее положение тела, хотя оно начинало покачиваться, потому что вода уже достигла рта и угрожала залить ноздри. Луиза представила себе ту сцену. Неотвратимость момента, когда вода хлынет в легкие. Ужас, возрастающий с каждой секундой, и одновременно безумная надежда, которую провидение подарило ей, прислав юного развозчика. Рукопашный бой между Танатосом и Мойрами под невозмутимым взглядом Хроноса. Спустя некоторое время, которое показалось мне бесконечным, я снова услышала голос Антони прямо за дверью. Он крикнул, а потом вошел. «Еще немного, и...» Луиза закончила записывать в полной тишине, прерываемой только шуршанием шариковой ручки по бумаге. Собираясь задать вопросы, необходимые на этом этапе, она подняла голову. «Госпожа Дюкуинг, я зафиксировала, что нападавший был в капюшоне, но нет ли у вас хоть какого-нибудь предположения, кто это мог быть?» «Нет», — ответила та без колебаний. «Вы узнали его голос?» «Нет». «Ты сейчас умрешь, Валериана», — он сказал шепотом. «Невозможно узнать голос по шепоту». «Может, какой-то акцент?» Дюкуинг покачала головой. «Кажется, нет, иначе я бы заметила. Ладно, вы можете подробно описать мне этого человека? Внешность, телосложение, одежда?» «Рост примерно 1,80 м. Худощавый и очень подвижный. На нем были черные спортивные штаны «Адидас». Это я запомнила из-за трех белых полос на штанине сбоку. Больше ничего». «И на голове у него был капюшон?» — уточнила Луиза. «Да, что-то вроде шерстяной балаклавы черного цвета. Я видела только глаза». «Вы заметили, какого они цвета?» Дюкуинг на мгновение задумалась и покачала головой. «К сожалению, нет. Все произошло слишком быстро». «Понятно». «А, я вспомнила еще одну деталь. Я лежала в ванне, и когда он двинулся ко мне, я увидела, что он в перчатках». «В кожаных?» «Нет, в перчатках из латекса». Луиза сделала пометку в блокноте и подняла голову. «В вашем окружении есть мужчина, чей рост и вид соответствуют этому описанию?» Валериана Дюкуинг ошеломленно взглянула на Луизу. Та сочла необходимым пояснить. «Он постарался скрыть свое лицо. Он шепотом произнес ваше имя. Может быть, это было не случайно?» «Этот сумасшедший планировал меня убить». «Какая ему разница, если я его узнаю?» — возразила молодая женщина. «Конечно, но если бы вы его узнали, могли бы обратиться к нему по имени, попытаться договориться, сыграть на каких-нибудь чувствительных струнах». При этих словах во взгляде молодой женщины отразилась тревога. От волнения на глаза навернулись слезы. Срывающимся голосом она все-таки попыталась ответить. «Я... Нет, мне действительно кажется, что я его не знаю». «Все-таки прошу вас, попробуйте мысленно перебрать мужчин в вашем окружении». На лице жертвы возникла кислая улыбка. «Поверьте мне, вы идете по ложному пути. В моем окружении почти никого. С родственниками очень сложные и натянутые отношения. Друзей нет. Ко мне никто не приезжает, я живу отшельницей. У меня есть только Бальто, мой верный кокер-спаниель, и мне этого достаточно». Заключила она с некоторым вызовом. Луиза вспомнила начало их разговора. Женщина вернется к себе домой одна, на такси, после такого жестокого нападения. Это казалось неправдоподобным. Луиза мысленно отметила, что надо бы поинтересоваться эмоциональной и коммуникативной стороной жизни Дюкуинг. «Хорошо, но ведь речь может идти, например, о коллеге». «У меня нет коллег. Я прервала свою профессиональную деятельность 18 месяцев назад. Все эти мертвецы...» «Я больше не могла. Нужно было остановиться». Луиза внимательно наблюдала за бывшим судмедэкспертом. Та говорила потухшим голосом, и выражение ее лица было бесконечно грустным. «Я все-таки позволю себе повторить вопрос. Перед своим увольнением вы 5 лет работали в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бордо. Кто-нибудь из ваших бывших коллег соответствует описанию нападавшего?» Молодая женщина размышляла, кусая губы, потом ответила: «Нет, не думаю». «Понятно. Недавно вы сказали, что выходили на прогулку. Вы не видели кого-нибудь, кто вел себя подозрительно? Может быть, шел за вами, наблюдал издали или даже подходил к вам?» «Нет, нет, ничего такого я не видела», — ответила Дюкуинг с видимым усилием, напрягая память. «А в эти последние дни вы ничего не заметили?» Жертва погрузилась в воспоминания, молча кусая губы. Прошло немало времени, прежде чем она ответила. «Простите, но мне ничего не приходит в голову». «А вам знакома машина цвета голубой металлик?» «У того, кто на меня напал, была машина цвета голубой металлик?» «Да, это очень вероятно. Антони Лопес заметил такую машину, припаркованную на обочине дороги, ведущей к вашему дому». «Это не может быть простым совпадением», — убежденно отозвалась молодая женщина. «Никто не ездит по этой дороге. Она ведет только к моему дому». Она замолкла и медленно покачала головой. «Простите, сколько я не роюсь в памяти, никак не могу вспомнить ничего конкретного о машине цвета голубой металлик. Не страшно, но запомните эту деталь. Нередко случается, что спустя время вдруг всплывает какое-нибудь незначительное обстоятельство». Женщина кивнула. «Хорошо. Сейчас я должна задать вам один деликатный вопрос и прошу вас как следует подумать, прежде чем отвечать». «Слушаю». «По вашему мнению, кто-то может ненавидеть вас?» «Ненавидеть меня?» — повторила Дюкуинг озадаченно. Она выглядела растерянной, обняла себя за плечи, как будто охваченная нестерпимым холодом. «Я правда не знаю, кто может меня ненавидеть. Я ни с кем не общаюсь, так что...» И снова у Луизы мелькнула мысль. «Как же одиноко, Валериана Дюкуинг». Жандарм кивнула и решила задать последний вопрос. «Что вы можете сказать по поводу граффити, оставленного преступником на плитке вашей ванной?» «Граффити? А вы его не видели? Он написал «НЧС-1». В глазах Дюкуинг мелькнул страх. И после короткой паузы она произнесла бесцветным голосом. «Нет, мне это ни о чем не говорит». Луиза заметила капельки пота на внезапно побелевшем лице жертвы и легкое поддергивание век. «Вы уверены?» «Абсолютно», — отрезала Валериана Дюкуинг.